Глава вторая. Оставшись в одиночестве, инспектор Кеннеди быстро осмотрел номер и вернулся в будуар, который Глория за 5 дней превратила в уютное жилище. Переставив мебель, она изменила безликий облик, свойственный гостиничному номеру. Огромные букеты роз наполняли комнату благоуханием. Диван покрывала большая восточная шаль мягких тонов. И это вместе с фотографиями довершало обстановку. Кеннеди бродил по комнате, пытливо изучая каждую мелочь. С момента преступления тут никто ничего не трогал, если не считать ножа, брошенного на пол Беннистером. Заметив под стулом скомканную бумажку, полицейский быстро ее схватил и, расправив, подошел к окну. Но это была всего лишь наклейка от сигаретной пачки. Инспектор долго рассматривал фотографии, бродил вокруг дивана, потом встал на четвереньки, пытаясь найти следы на ковре, но безрезультатно. Он еще раз взглянул на жертву. Глория, судя по всему, сидела на диване и, получив удар в грудь, откинулась на подушке. Инспектор внимательно прочитал все письма и бумаги, разбросанные на маленьком бюро, вытащил один за другим множество ящиков, но не нашел ничего, кроме шестизарядного револьвера. Все патроны оказались на месте. Неожиданно, услышав сзади шум, полицейский обернулся и нос к носу столкнулся с хорошенькой испуганной девушкой. «Господи, что тут такое?» — воскликнула юная особа. Одетая в черное платье с кокетливым белым передником, француженка от корней волос до кончиков ногтей, девушка казалась живым воплощением страха и недоумения. Она приняла полицейского за грабителя. Оторвав взгляд от незнакомца, она посмотрела на диван и, содрогаясь от ужаса, прижала руки к груди. «Боже мой! Да ведь вы ее убили!» — воскликнула девушка. «Я инспектор Скотланд-Ярда», — представился полицейский. «А как вы сюда вошли?» Истинное или притворное волнение девушки было настолько сильным, что она залопотала по-французски. «О, Господи! Мадам! Мадам!» «Отойдите в сторонку!» — приказал Кеннеди. Полицейский подвинул стул, и бледная как смерть юная особа безмолвно села. «А теперь», — чуть мягче начал инспектор, — «слушайте меня. Вы француженка, не так ли?» «Француженка?» — пробормотала она. «А, да, конечно. А вы, как это называется, детектив из Сюрте?» «О, месье, кто это сделал?» Примечание. Сюрт — французский аналог Скотланд-Ярда. «Именно это я и пытаюсь выяснить. И для начала, кто вы такая?» «Жанна Дюбек». «Как вы сюда вошли?» «В дверь, конечно», — удивленно ответила девушка. «Какую дверь вы имеете в виду?» — грозно нахмурился Кеннеди. Все больше недоумевая, Жанна указала в сторону соседней комнаты. Полицейский встал и вышел в комнату, где, очевидно, спала Глория. Тяжелая драпировка скрывает выход в коридор. Вне всяких сомнений дежурный констебль понятия не имел, что дверь ведет в подозрительный номер. Кеннеди вернулся в будуар продолжать допрос. «Где вы провели последние полчаса?» «К чему все эти вопросы?» — дрожащими губами пробормотала девушка. «Это не я ее убила!» Кеннеди сердито стукнул кулаком по столу, совершенно забыв, как Жанна его боится. «Вы были в услужении у покойной?» «Я ее горничная», — робко объяснила Жанна. «С каких пор?» «Около 1,5 лет». «Хорошо. И когда вы в последний раз видели хозяйку живой?» «Примерно час назад. Может, чуть больше». «А где?» Девушка содрогнулась. «В будуаре». «Попытайтесь вспомнить поточнее, когда вы расстались». «Погодите». «Да, это было в 3:05. Почти все гости уже ушли. Мадам дала мне несколько поручений и приказала поторопиться. Но я и посмотрела на часы». «Поручения? Какие именно?» — заинтересовался Кеннеди. — «Мадам велела купить в аптеке мыло и особой пудры. Вот я сходила и купила и то, и другое», — объяснила девушка. — «Напрасно вы злитесь, мадемуазель», — заметил инспектор. — «Я собираю сведения об убийстве и получу все необходимые подробности, иначе вам придется пойти со мной в участок. Полагаю, вам это не понравится». — «Итак, вы вышли отсюда в 3:05 и отправились в аптеку. А, кстати, где ваши покупки?» «Пакет лежит на туалетном столике, мадам». Кеннеди сходил в спальню, прочитал на свертке фамилию аптекаря и снова предстал перед Жанной Дюбек. «Хорошо. Насколько я помню, вы говорили, что почти все гости разошлись. Правильно?» Девушка кивнула. «Остался только один человек», — пояснила она. Инспектор, взвесив, как много зависит от ответа горничной, заговорил намного ласковее. «И кто же это?» «Мисс Ван Дорн. Из семьи американского миллионера, который сейчас в Лондоне?» «Я думаю, да. Мисс Ван Дорн — американка». «Мисс Ван Дорн дружила с Глорией Костелло?» Жанна кивнула. «И долго они были знакомы?» «Наверное. Во всяком случае, все то время, что я служу у мадам». «А с чего начались разногласия между вашей госпожой и мисс Ван Дорн?» Девушка инстинктивно отшатнулась. «Разногласия?» — пробормотала Жанна. «Я плохо понимаю это слово. Я хотел сказать, что раньше они были близкими подругами, но какое-то недавнее событие подпортило их отношения». «Так вы считаете...» — девушка на мгновение осеклась. «Что эта мисс Ван Дорн убила мадам?» «Это как раз то, что я хочу проверить. По крайней мере, они не особенно ладили в последнее время, правда? И остались вдвоем, когда вы ушли в аптеку». Кеннеди немного помолчал, потом задал новый вопрос. «Так из-за чего вышла ссора?» «Я думаю, из-за мужчины». «Тогда это можно назвать любовной историей», — подвел итог полицейский. «Понимаете, мистер Темпест очень любит мисс Ван Дорн». «Кто?» «Достопочтенный Дик Темпест». «Ах да, я слышал о нем». Покопавшись в памяти, Кеннеди быстро сообразил, о ком идет речь. Как раз недавно достопочтенный Дик Темпест оказался замешанным в ночном дебоше у себя в клубе, а кроме того, получил массу штрафов за превышение скорости. «Так мисс Ван Дорн в него влюблена?» «Она мне, естественно, в этом не признавалась, но я так считаю, потому что у меня есть глаза, уши, и я тоже женщина». «А молодой человек поглядывал на мисс Костелло?» — спросил инспектор. Жанна покачала головой. «Нет, вы слишком торопитесь. Я уверена, что мистер Темпест не любит мою хозяйку, но очень восхищается ею, как и все мужчины. Все-все!» Горничная с глубоким волнением промокнула глаза краешком фартука. «Ну-ну, успокойтесь», — мягко попросил ее полицейский. «Итак, Дик Темпест дружил с Глорией Костелло, верно?» «Дружил, да, но не больше. Мадам любила с ним поболтать. Мистер Темпест такой веселый, при нем все смеются. Я думаю, мисс Ван Дорн опасалась, что с ним случится то же, что и с другими». «Не понимаю». «Что он влюбится в мою хозяйку». «Так вы слышали, как женщины ссорились из-за мистера Темпеста?» — неожиданно осведомился он. «Да нет, не совсем так. Видите ли, мисс Ван Дорн хорошо знала, как это бывает со всеми мужчинами, кто приближается к мадам. Они тут же впадают, как бы это сказать, в полное отчаяние. Я слышала, как мисс Ван Дорн однажды говорила об этом с моей хозяйкой». «А вы не помните ее точные слова?» «Да. Глория, вы демон. Но не трогайте Дика, я вам этого никогда не прощу». «Это все?» «Да». Кеннеди предпочел бы подробный рассказ о серьезной ссоре, но, поразмыслив, решил, что у людей из высшего света наверняка есть свои собственные способы подлить яду во внешне вежливую и даже любезную фразу. «А, кстати, не собирается ли американка выйти замуж за мистера Темпеста?» «Пока нет, но со временем это, несомненно, произойдет. Они знакомы совсем недавно». «Девушка получит большое приданое?» «О, да. А у мистера Темпеста тоже крупное состояние». «Деньги у него, конечно, есть, но меньше, чем у американки». «Ясно», — задумчиво протянул полицейский. «Да, чуть не забыл. Мистер Грин сегодня тоже завтракал у вашей хозяйки, не так ли?» «Мистер Грин? Нет». «Отлично. Тогда попытайтесь вспомнить, не упоминала ли она при вас о мистере Грине. Не стану утверждать, что это близкий друг мисс Костелло, но она была, несомненно, знакома с неким Грином. Не исключено, что этот человек был ее врагом». Если Жанна что-нибудь и знала, то держалась как первоклассная актриса. «Нет, я ни разу не слыхала ни о каком Грине», — заявила она. «У мадам было много, очень много друзей. И здесь, и в Париже, и в Берлине, и в других местах. Но она никогда не упоминала при мне ни о каком Грине». Полицейский понял, что девушка не лжет. Вдобавок, если мисс Дорн прикончила танцовщицу в припадке ревности, то какую роль в этой истории мог сыграть мистер Грин? Все вместе ответы молодой горничной составляли любопытное досье и могли вывести на верный путь.